Камино, номер 1914. Инои-сан говорил мне запоминать множество разных вещей, от контактных данных партнеров и клиентов до бухгалтерской информации. «Надо же!» — восхищается Коко. «А он умен. Цифровые данные можно выкрасть, если пощелкать и взломать хранилище. Но пока информация хранится в чьей-то голове, ее не так просто заполучить, верно?» «Пощелкать?» В оригинале используется ономатопея «котя-котя», напоминающая щелканье, треск, звук нажатия кнопок на клавиатуре. «Ну, понимаешь, это когда можно сделать что-то с помощью обыкновенной компьютерной клавиатуры или манипуляции с данными через интернет». «Так ты хакер?» — говорит Камино, но Коко останавливает ее на полуслове. «Мне немного неловко. Это слишком круто для старушки вроде меня. Так или иначе, цифровые данные легко украсть или изменить. Рукописные документы гораздо безопаснее. Особенно если сложно разобрать почерк, так еще лучше. Но как подобрать пароль к твоей голове, Камино-тян? Это невозможно». «Да». «За тобой охотятся, потому что ты знаешь какой-то важный пароль Инуи, верно?» «Да, наверное». «Наверное?» «Я точно не знаю, что именно было нужным паролем». «Не знаешь? Как такое возможно? Так много вариантов?» «Слишком много вариантов». Пока Юка Камино не увидит экран ввода пароля, она может только строить предположение. «Думаю, что-то вроде ответа на вопросы «Какой ваш любимый цвет?» или «Название начальной школы, в которую вы ходили?» «Да, есть такие. Думаю, в случае Инуи это вполне может быть ответ на вопрос «Какой ваш любимый пароль?» Я помню, что у него был список паролей, написанные от руки. Их было огромное количество». «Написанные от руки», — одобрительно кивает Коко. «Полагаю, большая часть слов из списка все же были случайными». «Случайными?» «Отвечать на пару сотен вопросов было бы утомительно, поэтому в нем было только 4 или 5 действительно нужных. Так мне объяснил Инуи-сан». «Выходит, тебе нужно было запомнить их все, не зная, на какой вопрос придется отвечать». «Сперва я даже удивилась, зачем мне все их запоминать, если просто можно сделать фотографию списка или снять его на видео». «Слишком рискованным. В этом нет смысла». «Ты правда так думаешь?» «Конечно. Если вы сохраняете где-то копию пароля, то ее непременно начнут искать. Появляется вероятность утечки данных. Любое копирование увеличивает риск кражи. Но Инуи был достаточно умен, чтобы поручить Камино-тян запомнить все нужные данные». «Он сказал мне, запомни это. После этого листок со списком сожгли». «Как осмотрительно», — хвалит Коко. «Если попросить об этом меня, то, конечно, мне понадобится какое-то время. Но, думаю, я тоже справлюсь». «Попробуем», — в шутку предлагает Камино, но Коко тут же отмахивается от ее предложения. «Не надо, не надо. Будь мне это под силу, они могли бы выбрать меня. За моим мозгом охотились бы, как за мозгом Камино-тян. Но почему ты решил избежать?» «Хм. Ведь тебе было бы куда безопаснее оставаться рядом с Инуи. Если б с тобой что-то случилось, то пароль был бы безвозвратно утерян». «Инуи-сан говорил с кем-то о продаже секретной информации. Я услышала, как он успокаивал собеседника, что после завершения сделки все пароли будут удалены». «Пароли будут удалены», — повторяет Коко, указывая на голову Камино. «Судя по тому, как он это сказал, он всерьез намеревался стереть мне память». «Но стереть избранные воспоминания невозможно». «По крайней мере, пока я жива», — нахмурившись, отвечает Юка Камино. «А разве нельзя просто сменить пароль известный Камино-тян на новый? Тогда не придется никому стирать память». «Наверное, пароль сменить невозможно». Тогда Инуи сказал, что пароль можно только удалить. Получается, что у него не было другого выхода. «Поэтому ты приняла решение сбежать». Рядом со мной Инуи-сан вел себя по-прежнему, но я стала замечать за ним некоторые странности. «Странности?» Он выглядел обеспокоенным, стал неуравновешен. «Похоже, что слухи оказались правдой. Никогда не знаешь, каким будет следующий шаг Инуи», — отвечает Коко, припомнив, что часто слышала, какое неприятное впечатление этот тип производит на окружающих. Она представила, как Инуи стоит над телом обнаженного человека, а затем водит по нему обухом, тупой стороной ножа, как будто счищая чешую. Обнаженное тело принадлежало ей самой. По телу пробегает холодок, волосы встают дыбом. «Не думала обратиться в полицию?» У Инуи свои люди в полиции. Среди его клиентов было много политиков. «Понимаю. Я знаю не только людей, которые выполняли за Инуи работу, но и тех, кто обращался к нему за одолжением, большим или маленьким. Среди них есть и полицейское начальство. Мне совсем некуда идти. Всю эту неделю я пряталась, жила то тут, то там, долго не задерживаясь на одном месте. Но мне надоело гадать, когда и где появится человек, нанятый Инуи-саном. Поэтому я решила связаться с тобой, Коко-сан. Ты сможешь мне помочь?» «Конечно», — обнадеживает ее Коко. «А кто я, по-твоему? Я добрая тетушка, которая готова помочь тебе сбежать. Я помогу тебе вернуть спокойную жизнь». Коко подходит и ободряюще хлопает Камино по плечу. Ее прикосновение смогло разогнать мурашки от пугающих картин, вызванных слишком богатым воображением Камино. Женщина, взяв в руки планшет, возвращается к работе. «Я уже спрашивала тебя вчера. У тебя в багаже точно нет GPS-трекера? Я сама проверю твои вещи, чтобы наверняка убедиться». Юка Камино, согласившись, подошла к своему чемодану. До нее доносится голос Коко. «Ах да, кстати...» «Что такое?» «Перед тем, как прийти в твой номер, я немного побродила по отелю, чтобы убить время». «Могла бы зайти пораньше», — отвечает Юка Камино, ощущая неловкость. Женщина несет свой чемодан ближе к Коко. «Я немного понаблюдала за обстановкой. Изучила поведение сотрудников отеля, работу стойки регистрации и взглянула на гостей. На втором этаже расположен ресторан, на третьем — банкетный зал. Смогла кое-что разнюхать, как любопытная старушка». «И что же?» «Ничего особенного. Просто я заметила кое-кого известного. Видела, как он зашел в ресторан». «Известного?» «Йомоги Сана. Раньше он был известным политиком, а теперь возглавляет разведывательное бюро». «О, я знаю», — энергично кивает Юка Камино. Конечно, она о нем слышала. «Он сейчас в этом отеле?» «В ресторане. Должно быть, став главой разведывательного бюро, он разведал, где самая вкусная еда». «Йомоги-сан, здесь», — Камино говорит вслух. «Ты его фанатка?» «Нет, вовсе нет», — отвечает Камино. Коко собирается сказать еще что-то, но замолкает и взглядом призывает ее продолжить. «Помнишь ту историю 15-летней давности? Убийство в скоростном поезде?» «Конечно! Наверное, все в Японии слышали об этом. Это первое, о чем все вспоминают, увидев Йомоги». «Верно». «После случившегося я была уверена, что теперь каждый школьник захочет стать политиком, когда вырастет. Он здорово поднял престиж профессии». «Разве это плохо?» — смеется Юка Камино. «Он был просто великолепен. Пока все спасались бегством, он со своим секретарем встал на защиту». «Говоришь так, словно сама это видела». «Видела». «Да?» «В том самом поезде». «Камино-тян, ты была там?» — спрашивает Коко, округлив глаза. «Да, я была в том самом поезде. Тогда я училась в средней школе». «Боже мой!» Яростные крики разбушевавшегося убийцы и стоны его жертв. Кровь, словно красная краска, растекается по полу. Офисный сотрудник, поскользнувшись, падает в лужу крови, разбивая голову. Женщина, выставив руку перед собой, словно пытаясь отгородиться, умоляет пощадить ее. Отец, отчаянно пытающийся защитить своего ребенка. И, конечно, выражение лица убийцы, отчаянно орудующего ножом, словно заявляя: «Я должен сделать это, чтобы моя жизнь имела хоть какой-то смысл». Все это живо всплывает в памяти Юки Камино. Эти воспоминания не исчезнут и никогда не померкнут. Каково это — забывать? Вдоль позвоночника пробегает холодок, и женщина вздрагивает. «Это ужасно, Камино-тян. И сейчас нелегко. Тебе точно не позавидуешь». «Можно сказать, что Йомоги-сану тоже не повезло», — добавляет Камино. Юка Камино была удивлена, но довольна, услышав, что после инцидента в скоростном поезде и тяжелого ранения Сане-отцу Йомоги был немедленно избран в парламент. «Три года назад трагически погибли его жена и ребенок. Я не знала их, но для меня это стало тяжелым потрясением». «Их насмерть сбил пьяный водитель. Что может быть страшнее? Действительно, у Йомоги тяжелая судьба. Сколько всего еще он пережил?» «Еще?» — спрашивает Юка Камино. «Я знаю многих людей, кому Йомоги перешел дорогу. В последнее время говорят о наемниках, готовых лишить его жизни». «Правда?» «Возможно, Йомоги тоже приехал в этот отель, чтобы вернуть свою волю к жизни. Никто не захочет умереть в роскошном Винтон-Палосе». «Может, и так», — соглашается Камино. «Не в этом дело. Речь сейчас о Камино-тян». «Ах да», — смущается Юка Камино. «Сейчас точно не время беспокоиться о других». Она снова представляет себя, беспомощно лежащую на операционном столе и возвышающегося над ней Инуи, с довольным лицом держащего скальпель. Качает головой, чтобы отогнать этот образ. «Да-да», — бодро отзывается Коко, заметив сковавший Юку Камино страх. «Кстати, я наняла телохранителей». «Телохранителей?» — в недоумении переспрашивает Камино, оглядывая номер. «Тетушке вроде меня небезопасно ходить одной. Я обзвонила всех знакомых парней. Работа была срочной, ты обратилась ко мне только вчера, так что времени на поиски было мало». «Извини». «Скажу вот что. Отозвались два самых надежных человека. Повезло», — отвечает Коко, хлопнув в ладоши. Мысль о том, что у нее будут два телохранителя, успокаивает, но Юка Камино прекрасно знает, что такая работа не может стоить дешево. Не зная, хватит ли ей денег, чтобы рассчитаться с Коко, она озвучивает свои опасения. «Не волнуйся, я не возьму то, чего у тебя нет, а этим двоим плевать на деньги». Юка Камино впервые слышит о работнике, которого не волнуют деньги. «Но меня кое-что беспокоит», — говорит Коко. «Что именно?» «Я договорилась с телохранителями о встрече, но теперь они не выходят на связь».